Доброго всем здравия! На народном славянском радио «Страницы родной поэзии». Выпуск передачи посвящен творчеству поэтессы Людмилы Татьяничевой. Людмила Константиновна Татьяничева, русская, советская поэтесса, прозаик, журналист и общественный деятель. Родилась Людмила Татьяничева 6 декабря по старому стилю 1915 года в тихом среднерусском городке Ордатове, что стоит на высоком берегу реки Алатырь, ныне Республика Мордовия. В семье студента-медика Константина Татьяничева и сельской учительницы Агриппины Степановны. Отец умер в 1919 году, когда Татьяне было чуть более 3 лет, и она его почти не помнила. Матушка будущей поэтессы была литературно одаренной женщиной, вела дневник, писала стихи. После смерти отца мать с дочерью уехала учительствовать в село Хлыстовка Чемзинского района, ныне село Отрадное. Но в 1926 году 10-летняя Людмила осталась круглой сиротой. Мама умерла после неудачной операции в Казани. У Людмилы нашлись дальние родственники по линии отца, у которых не было своих детей, и они взяли ее на воспитание. Так юная Людмила Татьяничева, которой не исполнилось и 11 лет, впервые самостоятельно отправилась в дальний путь на Урал, в город Свердловск. Семья приемных родителей была интеллигентной. Константин Рафаилович Кожевников был человеком незаурядным, беззаветно любил свою профессию преподавателя физики. Страстный охотник, с детства влюбленный в Урал, он охотно делился с Людмилой своими знаниями и наблюдениями, учил понимать живую душу природы. Его жена Мария Александровна преподавала русский язык и литературу в различных учебных заведениях Свердловска, всячески поощряя увлечение Люды поэзией. Книжные шкафы в ее новом доме ломились под тяжестью книг, и она все свое время, оставшееся от школьных занятий, отдавала чтению. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизненных вех поэтессы примерами ее творчества. Стихотворение «Росла у бешеной реки». Росла у бешеной реки в нелегкие годочки, и словно пальцы в кулаки слова сжимала в строчки. Я с детства верила, что стих не баловство, а сила, и всех обидчиков своих частушками тузила. Да, я не пряталась в кусты, не плакалась соседке, хоть были промахи чисты, а попадания редки. Раз вышел драться, не беги и не проси отсрочки. Я словно пальцы в кулаки слова сжимаю в строчки. Стихотворение «Много это или нет?» Много это или нет, рассудите сами. 18 звонких лет, солнце над лесами, черный дождь прямых волос, мамино наследство, да лохматый добрый пес, гревший мое детство, а улыбок полон рот, песен до отказа, у незапертых ворот тень седого вяза. Возле вяза ходит тот, для кого я чудо? Жаль, что он меня зовет прозаично Люда. И всегда глядит мне вслед дымными глазами. Много это или нет, рассудите сами. Стихотворение «Кто бы поверил». Ты подарил мне подкову месяца, плывущего над тишиной полей. Кто бы поверил, что месяц у месяца весь целиком в комнатушке моей. Ты мне сказал очень тихое слово, и закудрявились клёны зимой. Кто бы сказал, что для счастья земного покажется тесным мне шар земной. Стихотворение «Сказ». Я в детстве слышала не раз от бабки этот старый сказ. Узнав, что друг в бою убит, подруга уходила в скит, чтобы в лесном глухом скиту оплакивать свою беду и чтоб любовь свою сберечь от наваждения новых встреч. Мне часто повторяла мать, как женской гордости устав: коль любишь, мужа потеряв, не станешь нового искать. Скорее горы упадут и высохнут истоки рек. Так в нашем повелось роду: раз полюбила, то навек. Прошла жестокая война, я выжила, а ты убит. Но воля к жизни так сильна, что падать духом не велит. Она велит мне сильной быть, в далекий скит не уходить, трудиться, петь, детей растить и за себя, и за тебя. В горах отыскивать руду, менять истоки древних рек, ну а любовь у нас в роду одна, единая навек. В 1932 году Людмила Татьяничева окончила школу семилетку и пошла трудиться на вагоностроительный завод имени Воеводина ученицей токаря. Здесь будущая поэтесса впервые ощутила чувство рабочего товарищества и личной причастности к коллективному труду и ни с чем не сравнимую радость, когда из куска металла формируется точная деталь, сверкающая стальными гранями. Деталь, выточенная твоими собственными руками. Завод находился в самом центре Свердловска, недалеко от городского пруда. Он составлял частицу истории старого Екатеринбурга. В 1933 году Татьяничева поступила на заочное отделение в Уральский институт цветных металлов и золота. Но в 1934, в 19 лет прервав учебу в институте, отправилась по зову души на строительство магнитки, где ее в 112-м писательском бараке приютила семья поэта Михаила Михайловича Люгарина. Горком комсомола направил Людмилу в редакцию городской газеты «Магнитогорский рабочий», где она трудилась репортером в отделе хроники, литературным работником в отделе писем, руководителем отдела культуры и быта. Литературная и поэтическая жизнь Магнитогорска тех лет била ключом. В ней участвовали такие литераторы, как Борис Ручьев, Василий Макаров, Александр Авдеенко, Михаил Люгарин, Вячеслав Доробышевский, Анатолий Панфилов и другие. Кроме того, Людмила Татьяничева трудилась в газете «На рельсах гиганта» и была участницей литературного объединения «Буксир». В том же 1934 году в журнале «Штурм» были напечатаны первые стихи поэтессы Татьяничевой. Тогда же она познакомилась со своим будущим мужем, тогдашним заведующим промышленным отделом газеты «Магнитогорский рабочий» Николаем Смелянским, впоследствии драматургом, членом Союза писателей СССР. У супругов родился сын, и трудовую и общественную деятельность, воспитание сына и творчество Людмила Татьяничева стала совмещать с заочным обучением в литературном институте имени Алексея Максимовича Горького. Стихотворение «Среди имен любимых и родных». Среди имен любимых и родных храним мы рек прозрачные названия. Мы помним шелест ковылей седых и синих гор лепные очертания. А если на чужбине среди сна согреет нас дыханием сосна, то, как рисунок на булатной стали, возникнет в сердце песня об Урале. Стихотворение «Малахит». Когда-то над хребтом Урала соленой свежести полна, с ветрами запросто играла морская вольная волна. Ей было любо на просторе с разбегу устремляться ввысь. Отхлынуло, исчезло море, и горы в небо поднялись. Но своенравная природа то море в памяти хранит. В тяжелых каменных породах волной играет малахит. Он морем до краев наполнен, и кажется слегка подуть, проснутся каменные волны, и море вновь укажут путь. Стихотворение «Свежий ветер». Ромашки спят с открытыми глазами, не шелохнутся ивы над рекой, полями, перелесками, лесами неслышно бродит ветер молодой. Он то к березке припадет щекою, то светлячка подхватит на лету. Не спится ветру, нет ему покоя. Как можно спать, когда земля в цвету? Ведь так проспишь все лучшее на свете. Тот светлый час, когда рассвет в пути, ко мне в окно стучится свежий ветер, зовет меня, торопит, выходи. Стихотворение «Сказка». Зимней полночью морозной отогрей слегка окно, и увидишь ты, как сосны украшают полотно. Иглы тонко вышивают синим крестиком узор. Под пушистым малахаем спрятал кудри черный бор. А над сонными лесами, в стороне, где наш завод, пламя лисьими хвостами подметает небосвод. С 1934 по 1944 год Людмила Татьяничева проработала в редакции газеты «Магнитогорский рабочий», после чего около 3 лет трудилась на должности директора Челябинского областного издательства. Когда грянула Великая Отечественная война, Людмила Татьяничева сдавала последние государственные экзамены в литературном институте, и многие ее товарищи по курсу, наскоро попрощавшись, уходили на фронт и в ряды ополчения. Людмила им, конечно, завидовала, но дома в Магнитогорске ждал 5-летний сын, и о фронте нечего было и думать. В июле 1941 года Людмила вступила в ряды Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Получая из рук секретаря райкома партийный билет, чувствовала себя воином, принимающим присягу. В 1944 году в Челябинском книжном издательстве вышла первая книга стихов поэтессы «Верность». В следующем, 1945, в том же издательстве вышла вторая книга поэзии Татьяничевой с названием «Стихи». Тогда же она была принята и в Союз писателей СССР. А еще с 1943 по 1953 год Людмила трудилась ответственным секретарем Челябинской писательской организации. С 1956 по 1958 она была собственным корреспондентом литературной газеты «По Уралу». Стихотворение «Мастер». Металл наш издавна силен, врага разит он насмерть. Сиянием плавки озарен стоит удомный мастер. Седоволос, угрюм, крежист. Отметки лет на коже. Он на Урале прожил жизнь, отцы и деды тоже. Он сотни раз в леса ходил на зверя и на птицу. Из горных речек воду пил и все не мог напиться. Все руды знает наизусть, повадки их, характер. Свердловск, Челябинск, Златоуст. Везде известен мастер. Сыны богатырям подстать, с отцом трудились вместе. Пришла война, собрала мать на фронт их честь по чести. А мастер скуп и неречист, сказал своим ребятам: «Я на Урале прожил жизнь, как прадед мой когда-то. Даю отцовский вам наказ: пришельца бейте насмерть». И до чего же он горазд работать, старый мастер, и дни и ночи напролет старик в труде, в движении. Ему покоя не дает далекий гул сражений. Сквозь клекот вражеских атак, сквозь тонкий посвист смерти, он видит ненавистный враг, в сыновье сердце метит. Вот он стоит, старик-ведун, и смотрит сквозь оконце. Уральские выплавки чугун лавиной мести льется. Стихотворение «Письмо». Оно прошло далекий путь, как небо над рекою. Пришло, чтоб в сердце заглянуть взволнованной строкой. Как не прожгли слова листок горячие дожжения, я слышу, как растет меж строк стальной прибой сражения. Я вижу, ты стремишься в бой, неудержим, как ветер. Поют снаряды над тобой о смерти и бессмертии, о русской доблести, о тех, кто шел за Русь на битву. А вьюга стелет белый снег под головы убитых. Да, путь войны суров, жесток, но сквозь огонь сражений мы видим весен солнцепек. Из твоего письма листок, как первый лист весенний. Стихотворение «Ей приснилось, что она Россия». Пуля, жизнь скосившая сыновью, жгучей болью захлестнула мать. Некого с надеждой и любовью ей теперь под кров свой ожидать. От глухих рыданий обессиля задремала, и приснилась ей, будто бы она сама Россия, мать 100 миллионов сыновей. Будто в поле вихрем опаленном, где последний догорает бой, кличет, называя поименно сыновей, что не придут домой. Беззаветно храбрых и красивых, жизнь отдавших, чтоб жила она. Никогда их не забыть России, как морей не вычерпать до дна. Снег дымится, он пропитан кровью. Меж убитых тихо мать идет и с суровой, терпеливой скорбью в изголовье вечность им кладет. А в душе не иссякает сила и лежит грядущее пред ней, потому что ведь она, Россия, мать 100 миллионов сыновей. Стихотворение уже не дни, а годы между нами. Уже не дни, а годы между нами, как бесприютны ночи в сентябре, скупыми непролитыми слезами напоминает память о тебе. В твои глаза взглянуть могла б я смело, любовь моя по-прежнему жива. Прости меня, что так и не сумела сказать тебе все лучшие слова. Казалось мне, что никогда не поздно весенним днем от света голубым или трескучей полночью морозной признаться, как ты преданно любим. Моя любовь, я это твердо знала, не на год, на бессрочные года, а в толчее военного вокзала нас стерегла разлука навсегда. И вот теперь не будет больше писем, напрасно ждать звонков и телеграмм. Но ты живешь, от смерти независим. Я сердцу позабыть тебя не дам. В 1965 году поэтесса Людмила Татьяничева вместе с мужем переехала в Москву, где они получили квартиру в новом доме жилищно-строительного кооператива «Советский писатель». С 1965 по 1975 год Людмила Константиновна трудилась секретарем правления Союза писателей РСФСР, а с 1967 она была членом правления Союза писателей СССР. Татьяничева активно сотрудничала с композитором Михаилом Чистовым, который написал несколько песен на ее стихи. Ей приснилось, что она Россия, или баллада о матери, которую исполняла Людмила Зыкина. «Ромашки для влюбленных» исполняла Валентина Толкунова. «Мне бы только суметь», «Дежурная сестра», «Молчание» и «Гудки» исполнял Александр Розум. Стихотворение «Совсем как в юности». Совсем как в юности тревожит меня простор родных полей. И день, что мной еще не прожит, мне дня минувшего милей. Не потому ли, что в час рассвета лучами кажутся пути, что песня лучшая не спета, и жизнь, как прежде, впереди. Стихотворение «У русских женщин» посвящено Антонине Дмитриевне Коптяевой. У русских женщин есть такие лица, к ним надо приглядеться не спеша, чтоб в их чертах могла тебе открыться красивая и гордая душа. Такая в них естественность, свобода, так строг и ясен росчерк их бровей. Они, как наша русская природа, чем дольше смотришь, тем еще милей. У поэтессы Людмилы Татьяничевой за всю ее творческую деятельность было издано более 70 книг и сборников стихов. Кроме упомянутых ранее первых двух, можно еще назвать такие, как «Отчий дом», «Родной Урал», «Малахит», «Синегорье», бор звенит, расцвела черемуха, зарянка, высокий мой берег, между зорье, калитка в лес осенний, ветвь молнии и многие-многие другие. Людмила Константиновна Татьяничева награждена такими наградами, как Государственная премия РСФСР имени Максима Горького 1971 года за книгу стихов «Зарянка», орденом Октябрьской революции в 1975 году, двумя орденами Трудового Красного Знамени в 1965 и 1971 и двумя орденами «Знак Почета» в 1952 и в 1960 годах. Стихотворение «Кольца». В могучем солнечном бору есть дерево одно. Умру, и тотчас топору подставит грудь оно. Так жадно любящее жить подставит смерти грудь, чтобы достойно снарядить меня в прощальный путь. Ему как будто суждено дать мне последний кров, как на Руси заведено еще спокон веков. Хотела бы я в густом бору то дерево сыскать, щекой согреть его кору и так ему сказать. Пускай нас слушает весь бор, подняв свою хвою. Я не хочу, чтоб тот топор вонзился в грудь твою. Пусть время дышит нам в лицо, ведет из боя в бой и мечет за кольцом кольцо на ствол янтарный твой. Явный мир поэтесса Людмила Константиновна Татьяничева покинула 8 апреля 1980 года. Она скончалась на 65-м году жизни после тяжелой болезни. Тело поэтессы было похоронено на Кунцевском кладбище города Москвы. В завершении выпуска по творчеству поэтессы Людмилы Константиновны Татьяничевой прозвучит стихотворение «Доброта». Есть руки выразительней, чем лица, и то не слов бездумная игра, рука, не устающая трудиться, за редким исключением добра. Она щедра не на показ, не броско, не остается за добро в долгу. Зато какой она бывает жесткой, несокрушимо яростной к врагу. Именем Людмилы Константиновны Татьяничевой названы улицы в городах Челябинске и в Магнитогорске, а также Челябинская библиотека номер 26. На домах в Магнитогорске, Челябинске и Екатеринбурге, где жила поэтесса, установлены мемориальные таблички в ее честь. Учреждена литературная премия имени Людмилы Константиновны Татьяничевой. Читайте стихи поэтессы, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.